В оценке процедуры возможны два варианта. Мы считаем процедуру целесообразной, когда исполнитель наилучшим образом использует имеющиеся в его распоряжении данные и опыт, независимо от пробелов в своих знаниях. Если в обработку данных, проводимую взрослым с прописной буквы, вмешиваются родитель с прописной буквы и ребенок с прописной буквы, процедура называется испорченной и будет менее целесообразной. Об эффективности процедуры следует судить по достигнутым результатам. Таким образом, целесообразность — это психологический критерий, а эффективность — материальный. Ассистент врача из числа местных лекарей на тропическом острове искусно удаляет катаракту. Он использовал свои знания с высокой степенью целесообразности, но поскольку знал меньше, чем врач-европеец, эффективность его работы была ниже. Европеец пристрастился к выпивке, что отразилось на его целесообразности, но вначале не снизило эффективности. Но проходили годы, руки врача дрожали все сильнее, и помощник стал превосходить его не только в целесообразности, но и в эффективности. Из этого примера можно заключить, что оба качества, целесообразность и эффективность, лучше всего оцениваются профессионалами в данной процедуре. Целесообразность путем личного знакомства с исполнителем, а эффективность путем наблюдения за результатами его деятельности. В терминах, принятых в данной работе, мы называем ритуалом повторяющуюся серию простых дополняющих транзакций, заданных внешними социальными условиями. Неформальный ритуал, например, прощание, может в отдельных деталях меняться в зависимости от места, но основные формы остаются одинаковыми. Формальный ритуал, например, римская католическая месса, предоставляет гораздо меньший выбор. Общая форма ритуала определяется традицией, передающейся от родителя с прописной буквы к ребенку с прописной буквы. На отдельных деталях может сказываться и более позднее родительское с прописной буквы влияние, хотя оно неустойчиво. Некоторые формальные ритуалы, представляющие особый интерес для историка или антрополога, имеют две фазы. Первая фаза, в которой транзакции совершаются под жестким родительским с прописной буквы контролем, и вторая фаза родительского попустительства, в которой ребенку с прописной буквы предоставляется большая или меньшая транзакционная свобода, что приводит к оргиям. Многие формальные ритуалы вначале были сильно испорчены, хотя оставались целесообразными, но по мере того, как проходило время и менялись обстоятельства, они утрачивали свою процедурную ценность, сохраняя полезность как акты веры. Как транзакции, эти процедуры представляют собой стремление избавиться от чувства вины и заслужить одобрение родителя. Они предлагают безопасный, внушающий уверенность и часто приносящий удовольствие способ упорядочивания времени.